и больше не предлагай мне умирать. Я не хочу. Самолет чуть вздрагивал под ногами пробирающихся к двери людей. Не было и следа от солнечного дня, лил дождь, истошно выл на летном поле ветер, но все теснились, стремясь как можно быстрее на трап, который пришлось ждать слишком долго. Внизу у трапа стояли двое солдат, в нелепо торчащих из-под бронежилета в длинных шинелях, в насаженных торчком поверх ушанок касках, с автоматами, косо лежащими поверх высоких грудей, словно чудовищные бабы на чайник. Офицер в пятнистом бушлате некоторых из прилетевших останавливал, проверял документы. Внимательно глянул ей в глаза. «А, прилетели армию позорить. Ладно, еще будет время, дадут и нам слово». На его документы глянул невнимательно, потом сообразил. «И вы, конечно, туда же». «Ладно». В машине она сникла. Сидела отдельно, глядела в окно. Потом сказала негромко, косясь на шофера: «Этот военный как будто пригрозил. Как ты думаешь, не могут сообщить на работу?» Приоткрыв узкую щель в окне со своей стороны, он курил. Щелчком выбил сигарету наружу, пожал плечами. «Ну, сообщат. А что, собственно, криминального? Едешь на встречу с друзьями по официальному приглашению. Я по своим делам. На нас не написано, что мы вместе. Так что и огласки никакой бояться не надо. Или ты боишься чего-то еще конкретного? Не бойся, девочка, не бойся. Нам уже поздно бояться». В гостинице было тепло, тихо, чисто. Никто не проявил никаких эмоций ни по поводу их русского языка, ни по поводу их принадлежности к метрополии. В лифте, как в гостиницах всего мира, стоял запах хорошего табака и парфюмерии, сияли темные зеркала, в номере шумело отопление, по телевизору передавали концерт из фрагментов старых фильмов. Вдруг все-таки другая страна, показали кусок из «Blues Brothers». Пел нескладно, по-слепому двигаясь, великий мистер Рэй Чарльз. Он играл продавца в магазине музыкальных инструментов, слепого продавца, у которого пацанята пытаются стырить гитару. Намеренно не попадая, а только пугая, гений стрелял на звук и одновременно играл на электропиано. И пел, неловко дергаясь, склоняясь и распрямляясь над клавишами. Он бросил сумку в прихожей, на специальную подставку столик и, не включая телевизор, пошел в ванную. Быстро разделся, свалив всю одежду кучей на табуреточку в углу. Стал под душ и три раза поменял воду, крутя краны, словно ручки управления каким-то важным прибором. Холодное до упора, горячее до предела терпения, опять холодное, опять горячее, опять пульт управления телом. Вытерся большим полотенцем с петелькой в углу и фирменной надписью. Все-таки это их гостиница. Не разворовали, хотя открыты уже давно. Осмотрел внимательно одежду. Все обошлось, небесная страсть не оставила следов. Оделся старательно, долго стоял перед зеркалом. Мог бы, конечно, быть и помоложе, но еще вопрос, было бы это лучше или нет. Каждому идет какой-то возраст. Ему, видимо, больше всего подходит не юношеский. Блюз еще длился. «Мистер Рэй Чарльз, де Грейт». Студия, подписи, пустой разговор, осторожное сочувствие, осторожное дружелюбие. Чужие люди. «Может, рюмку коньяку? У нас это еще возможно». «Спасибо». «Еще одну?» «Одну, спасибо». «И все». «Чужие». Чужие люди, пустой разговор. «Знаете, господин москвич, теперь это уже непоправимо. Вы понимаете нас, надеюсь. Мы уже никогда не сможем быть с вами на «ты». Я правильно выразился? Давайте выпьем с вами эту рюмку коньяку, но не будем лгать друг другу о дружбе». блюз чужой жизни.